Миллион долларов наличными. Из рассказов Павла Синичкина, частного детектива. Павел Синичкин, частный детектив, человек совсем не старый, а напротив, в самом расцвете сил, весьма любил рассказывать истории из своей милицейской юности, а также нынешней практики. Своими байками он и на девчонок впечатление производил, и среди парней самоутверждался. И нам, авторам детективных романов, словно бы нос утирал. Живая жизнь, дескать, интереснее любых ваших придумок. Вот и сейчас, когда компания поела, выпила, размягчела, Синичкин начал свою очередную историю. Дело было еще во времена моей курсантской юности. Послали меня тогда на практику в один степной городишко. Только и было там достопримечательностей, что яблоневые сады, одинокая сосновая роща да комбинат по переработке радиоактивных отходов, на котором время от времени случались выбросы всяких нехороших веществ в атмосферу. «А надо сказать, — отметил детектив, — стоял тогда месяц май, природа была в великолепии, цвели яблоневые сады, и степь была покрыта ковром из тюльпанов». «Синичкина на описание природы потянуло», — негромко заметил один из слушателей. «Прям Тургенев какой-то». Павел эту реплику, однако, услышал и прореагировал. Он наставил на болтуна свой длинный палец. «Прошу вас не прерывать, а слушать. Паче, что в чем разгадка данной истории, я в итоге спрошу у вас». Ехидина был посрамлен, и Синичкин в полной тишине продолжал. «Итак, в один из прекрасных солнечных дней конца мая в городке совершилось дерзкое ограбление. Банда из 4 налетчиков напала на местное отделение крупного банка. Похитила из него деньги, золотые и серебряные слитки на общую сумму более миллиона долларов и растворилась в ночи. Ну, естественно, весь город, а особливо местную полицию, поставили на уши. Объявили усиление, и мы, в том числе и я, желторотый курсант, работали круглыми сутками. К сожалению, налетчики не оставили решительно никаких следов. Ни единого отпечатка пальца, ни одного изображения на видеокамерах. Записи они просто ухитрились взять с собой. Ни малейших данных от агентуры, кто это сделал и где пропавшие деньги. Единственной зацепкой стали показания двух свидетелей, которые видели в ночь дерзкого ограбления рядом с банком старый автомобиль Audi черного цвета. Нас всех, весь личный состав, бросили на поиски лимузина. Вскоре удалось его отыскать в одном из тупичков, прилегающих к железнодорожному вокзалу. Удивительно, что налетчики его не сожгли. Видимо, просто не успели. Мы пробили номер машины и выяснили, что Audi определить преступников нам не поможет, потому что уже неделю числится в угоне. Никаких следов своего пребывания в нем, пальчиков или личных вещей, налетчики не оставили. Авто притащили на эвакуаторе во двор городского УВД, где, на счастье, в тот момент как раз оказался я. Вместе со старшими коллегами я, конечно, обошел лимузин со всех сторон и внимательно осмотрел его. А потом... Потом я провел по крышке аудюхи пальцем, понюхал его, облизал и в ту же минуту во всеуслышание заявил, невзирая на язвительные реплики и даже хохот собравшихся коллег: «Я знаю, где налетчики спрятали деньги». Несмотря на негативную реакцию моего непосредственного начальства, я... Юный курсантик отправился прямиком к начальнику городского УВД, полковнику Смириненко, и доложил ему, что практически раскрыл преступление. Смириненко выслушал мои аргументы со всем вниманием и даже дал мне в подчинение целый взвод солдат для дальнейших поисков. Короче говоря, я оказался прав. Розыски наши в итоге увенчались успехом. Мы нашли практически все спрятанные деньги и ценности именно там, где указал я. На спрятанных банковских упаковках, о чудо, обнаружился отпечаток пальца одного из налетчиков. Пробили палец по картотеке, а оказалось, что он принадлежит ранее судимому жителю города гражданину З. Вскоре З взяли. На допросах он быстро раскололся и потащил за собой подельников. Все деньги и ценности вернули. Бандитов, как я узнал позже, судили и дали им немалые сроки. А начальник городского УВД Смириненко написал в вышку, где я тогда учился, рапорт обо мне, выдержанный в самых восторженных тонах, и в столицу на 4-й курс я вернулся героем. Но это все лирика. Прервал самого себя Синичкин и обратился к собравшимся. Вас же, дорогие мои, я прошу объяснить, каким образом мне удалось раскрыть то дерзкое преступление. Вся штука, конечно, заключается во внешнем виде Ауди, важно заметил один из слушателей. «Я знаю!» — нетерпеливо перебив его, выкрикнула самая юная участница посиделок, Оленька. Синичкин упоминал о комбинате по уничтожению радиоактивных отходов, который находился неподалеку от того города. Вот Паша и заметил на крыше Ауди следы радиации. Значит, тачка какое-то время стояла рядом с комбинатом, и деньги были закопаны там. Правильно, Паша?» — обратилась она к частному сыщику. «Да будет вам известно, юная леди», — снисходительно молвил детектив. «Радиация невидима, нечувствительна и неопределима на вкус. Зачем мне понадобилось проводить пальцем по крыше авто, а затем еще нюхать и облизывать его? Радиацию этак не распробуешь». Оленька покраснела и обиженно умолкла. «Ты упоминал», — обратился к Синичкину другой участник Сабантуя, «что машину нашли в тупике рядом с железнодорожным вокзалом. Может, на крыше осела угольная пыль?» Паша иронически хмыкнул. «Но ведь у нас по железным дорогам давно не колесят паровозы. Все больше электровозы с тепловозами». «Представь себе, я знаю», — язвительно ответил собеседник. «Однако в каждом пассажирском вагоне, тем не менее, имеется печка, которая топится углем». «В жаркие дни конца мая», — изогнул рот в усмешке Синичкин, и второй отгадчик тоже был посрамлен и огорченно умолк. «Минуточку!» — воскликнул третий участник вечеринки. «Паша не случайно намекал, что его рассказ о красотах местной природы неспроста, и упоминание о яблоневом саде, находящемся поблизости и цветущем в ту пору, тоже не случайно. Значит, наш уважаемый рассказчик нашел тогда на крыше Ауди осыпавшиеся лепестки яблоневого цветка и сделал вывод, что сокровища налетчики закопали в саду». Автор версии победительно осмотрел нас. Однако частный детектив возразил. «Но зачем тогда мне понадобилось, как я упомянул в рассказе, проводить по крыше пальцем, нюхать его, а потом облизывать? Яблоневые лепестки, они либо валяются на крыше машины, либо нет. Хотя ход вашей мысли мне нравится». И тут в разговор вступила постоянная участница наших вечеринок, красотка Леночка, которой Синичкин питал нежные и, кажется, до сих пор неразделенные чувства. «Знаете, господа товарищи, я думаю, что Паша недаром упомянул, что рядом с городом имелась сосновая роща. Вы не замечали? Примерно в то же время, когда начинается цветение яблони, обычно зацветают и хвойники. Пыльца сосен обильна и летуча, и если Ауди стояла в роще хотя бы пару часов, она запросто могла покрыть крышу черной машины. И если ее понюхать и тем более облизать, как невзирая на правила санитарии, сделал наш доблестный детектив, пыльца эта отчетливо пахнет сосной. Поэтому ответ на очередную загадку Павла, по-моему, прост. Бандиты закопали награбленное в сосновой роще. Там он деньги вместе со своим взводом и нашел». «Браво, Леночка!» — воскликнул частный детектив. «Все именно так и было. 5 баллов. Ты совершенно права». И обратился ко всем присутствующим. «Вот пример женщины, не только очаровательной, но и чертовски сообразительной». И он встал из-за стола, подошел к девушке и нежно поцеловал ее руку.